Седьмое. Конец апреля. Солнышко припекло, как в старые довоенные времена. На открытых местах земля быстро просохла. Пасха поздняя, и трава уж проклюнулась, и цветочки, подснежники. Первым увидели это чудо девочки. Закричали, запрыгали, народ сбежался. Отец Панкратий вышел, наклонился, потрогал тонюсенький стебелек, заплакал. Слава тебе, Господи! Смилостивился. Долгая зима была. Последние недели перед Пасхой Люк Лизу почти не видел. За трапезой он сидел между Марфой и Шуанг. Лизка далеко, ближе к отцу. Хочется на Лизку посмотреть. До отца Георгия страшится. Вышел как-то Люк на угорчике посидеть, на бревнышке, голову на руки опустил, призадумался, как тот добрый молодец. Солнышка сегодня нет, пасмурно, влажно, под угором и в лесу еще снег пятнами. У бревнышка травка чуть видна, Люк гладит травку пальцем, осторожно. Утром столиком за веточками ходил в лес. Пушистыми такими, пахли горько, но приятно. Церковь ему разрешили этими веточками украшать вместе с Лиской и мелкими. Матушка заходила, все улыбалась, глядя на них. Девчонок сторожила, а потом встала у окна бочком, на улицу засмотрелась. Там отец Георгий Федору что-то втолковывал. Ручки на животе сложила, свет от окошка на лицо падает, на кофточку, на ручки. Люк смотрел, смотрел и чуть не разревелся. Даже не понял, отчего вдруг. А матушка обернулась к нему, подошла, по голове потрепала, на кухню позвала помогать. Он, глаза пряча, за ней вышел. Лиски только кивнул от двери. На кухне матушка ему волосы со лба убрала, косынку повязала. «Будешь ты у меня помощником сегодня». Алешка с Тимкой на озеро ходили, рыбки наловили. Немного, конечно, но уху сварим. Вербная завтра. Люк согласно кивнул. Понял, правда, через слово, но кивнул. Хорошо с матушкой. Спокойно. И до вечера. То за водой, то с дровами. Картошки мелкой-мелкой начистил ведро. Курицу тонко снимал. Матушка только ахала да восхищалась. Ну и руки у тебя. Золотые, права, тетя Марфа. А Лиска-то полкартофельный только оставляет. Торопится все. Нравится Люку, что матушка его хвалит, краснеет. Вот он сидит, отдыхает на бревнышке, ножичком что-то из деревяшки вырезает. Исхудал-то как. Глаза и нос только на лице остались, да скулы выпирают, думает Лиска, садясь рядом. Глянул, засиял. Вот я в своей куртке похожа на чучело, а он в папиной вон какой любуется Лиска. И хочется ей что-то ласковое сказать, чтобы глаза Люка продолжали сиять радостно. — Что делаешь? — Люк протянул на ладони маленькую фигурку. — Это кто? — изумилась Лиза, разглядев знакомые черты. — Я? — Люк помотал головой и испугался. Вдруг Лиска обидится. Но та, затаив дыхание, рассматривала фигурку женщины, у которой сложенные на животе ручки были такими тоненькими, а лицо таким нежным, что у Лизы сразу закапали слезы. — Это мама, да? — Мама? Люк начал оправдываться, что, конечно, хотел ее, Лиску, изобразить, но получилась неожиданно матушка. Он ее сегодня словно в первый раз увидел. Она очень, очень красивая и на его маму. Похоже. Глупый ты, Лис. Я всегда знала, что моя мама такая. Такая. Знаешь, я пока в колониях была, все время с ней разговаривала. Все годы. И как так у тебя получилось? Ты же ее... Знаешь, всего ничего. Ты мне подаришь, ладно? Ты все можешь, Лис, да? Ты все можешь. Пить не умею, ответил счастливый Люк. Лиза обхватила его за шею, прижалась лицом к лицу, чуть отстранилась. Черные глаза Люка сияли. — Лиза, — отец Георгий стоял в воротах, — пора на службу. Лиза еще раз крепко обняла Люка, поцеловала в губы и, гордо вскинув голову, прошествовала мимо отца на территорию монастыря. На Страстной неделе службы шли почти непрерывно. Люк, конечно, не знал, что Страстная — это Страстная, просто все вдруг стали пропадать в церкви. Только Кэт возле Шуанка оставалась. И он, Люк, бродил непрекаянно. Марфа поздно вечером, правда, рассказывала про какой-то суд, про каких-то неведомых козлов, про то, как один из учеников предал учителя, а этот учитель был Бог. Люк вспоминал, как однажды кричал на Лизу: «Еще скажи, не убей!» Он как увидел крестик на груди Лиски, тогда в материнских вещах Библию нашел, полистал. «Придумают же люди такое!» — подумал. Ходил Люк, ходил по монастырю в одиночестве, потом нашел себе занятие — двор расчищать. Кирпичи, которые не разбились, стал в штабеля складывать. Осторожно складывал, помногу не носил, чтобы не уронить случайно, чтобы не шуметь, пока отца Георгий служит. «Детек твой все в трудах, аки пчела!» — шепнет отец дьякон отцу Георгию, выходя из храма на короткий отдых. «Лучше бы в храм зашел!» Не дрогнет тот. Нашла себе дочка пару, нечего сказать. Как она с таким красавчиком собирается жить? Она, конечно, наличико милая, его девочка дорогая, но и только. Не красавица, бросит он ее. Как пить дать бросит, сердце разобьет. Чужой он. Не улыбнется, не поговорит по-человечески. Все где-то в сторонке от людей пребывает. То в земле копается, старые клумбы расчищает, то шьет что-то. Марфе новую юбку шил. Та хвасталась, всем уши прожужжала. Мужик называется. Дониш упадет. Вон кирпичи по одному носит. А женский коллектив ж вокруг в полном сборе. Ахают. Ну, Лиска, понятно, но матушка всем глаза запудрил. И Марфа, старая дура, там же. Господи, прости меня грешного, злословлю в такие дни. Марфа замечательная, Марфа добрая, это я, дурень гневливый, Господи, прости меня. Люк пошел в церковь со всеми, встал шванг на руках в притворе. Мало их было, стоящих в огромном холодном храме, в котором когда-то собирались тысячи паломников. Голос дьякона гулко грохотал под высоким куполом. Чудно было. Все то белое, то красное. Это радостное «Христос воскресе!» Сияющий отец Георгий. В какой-то момент вышел крошечный отец Панкратий. Все замерли. А Лиза, такая замечательная, в платочке, оглянулась, показала: «Слушай, слово огласительное». Люк беспомощно посмотрел на Лискин платочек. «Непонятно. Про часы какие-то. Где твоя смерть и жало?» «Жало? Жалить?»